Братья и сестры, мы читаем шестую главу книги Бытия, начали ее читать в прошлый раз. И мы говорили, что женщинам из потомства Каина удалось проникнуть к сынам Божьим. Каинитянам удалось перемешаться с сынами Божьими. Начала стираться грань, которая разделяет церковь и мир. Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они хороши. Говорили мы также о том, что совращение сынов Божьих нужно сопоставить с грехопадением в раю. Этапы искушения и греха однажды описаны и на все времена. То есть мы берем с вами историю грехопадения в основных ее этапах и прилагаем эти знания, которые Священное Писание нам уже давало, применяем эти понятия к тому, что происходило перед потопом. Вот давайте смотреть, как это все было. Этапы искушения и греха. Первое – это прилог и собеседование. В раю это было обращение змея к жене и то, что жена начала отвечать змею. Перед потопом в ограде сынов Божьих первым было, что они допустили каинитянок на расстояние взгляда. А второе – это был сам взгляд, что они хороши, помните? Увидели дочерей человеческих, что они хороши. Второй был сам взгляд, ведущий к вожделению. Евангелие от Матфея, так сказано, «просто эпютимесай, кое же вожделети». Вот сыны Божии должны были охранять свой взгляд, как мудрый Иов. «Завет я положил очам моим, да не помыслю на девицу». То есть то, что Христос в Новом Завете говорит о заповеди Божьей «не прелюбодействуй», это Иов знает, и должны были знать сыны Божьи. Однако они допустили каинитянок на расстояние взгляда и посмотрели на них вот так. Далее. Услаждение. Услаждение – это еще не сладость чувств. Мы говорили с вами об этом. Услаждение – это еще не сладость чувств, это духовная подмена, как это было в раю. «И увидела жена, что древо хорошо перед потопом. Увидели же сыны Божии, что дочери человеческие хороши». Вот только Бог видит, что хорошо. Корень услаждения – это духовная подмена. Грех есть узурпация божественных прав. Вспомним, когда Адам первый раз посмотрел на жену. То есть, когда Бог создал жену и привел жену к Адаму. Какими глазами взглянул Адам на жену? Разве мы не знаем? Знаем. Недерзновенно и с любовью. Не сказал Адам «хороша жена», а сказал Адам «кость от кости моей и плоть от плоти моей». И вот совсем другими глазами взглянули сыны Божии на каинитянок. Дерзко. И кое же вожделете. На уровне услаждения мы видим то, чего нет. То есть в раю жена увидела, что запретное древо хорошо. Но она же увидела, понимаете? Это непосредственная достоверность. Ведь что-то увидели сыны Божии в каинитянках. Не сказано, что. Потому что каждый мог увидеть свое. Например, что каинитянка красива. Каинитянка никогда не красива. Или что она разумна. Да не может такого быть. Мудрости настоящей нет у них. Или что она целомудрена. Никогда и ни в чем. То есть на уровне услаждения мы видим то, чего нет. И сыны Божии увидели каждый свое, чего не было в этих женщинах. На уровне услаждения происходит подмена понятий. И увидела жена, что древо хорошо для пищи. Как раз было древо запретное для пищи. А жена увидела, что хорошо для пищи. То есть такая же подмена понятий произошла у сынов Божьих. Ну, предположим, сыны Божии согрешили бы с каинитянками. Вот это была бы одна история. Грех был бы, потопа не было бы. Но ведь сыны Божии еще и спутали две разные вещи. Каинитянка и жена – это совершенно разные вещи. Ученица Наэмы и жена – это совершенно разные вещи. То есть те, кто как дочери человеческие проникли за ограду церкви, для мужей, которые их взяли, были женами не более, чем запретное дерево в раю было хорошо для пищи. Вот запретное древо было хорошо для пищи? Нет. А каинитянка может быть женой? Нет. Вот взять такую в жены – вот грех. Далее. За услаждением следует пленение. В истории грехопадения подробно описано, как жена могла плениться деревом. Это все-таки необычный случай пленения. А в истории, как мужчина пленяется женщиной, нам вроде бы все по-житейски понятно. И здесь важно не доверять здравому смыслу, но следовать Писанию. Сначала происходит услаждение, сущность которого – духовная подмена. Я вижу, что это хорошо для. А затем начинается сладость чувств, с которым приходит пленение. О райской жизни сказано: «И увидела жена, что древо приятно, чтобы очами видеть». Сначала идет услаждение, сущность которого – духовная подмена, а затем услаждение и сладость чувств. То есть приманка для чувств – это не исходное. Вот те женщины, которые просто пытаются возбудить сладость чувств, сладострастие, вот эти женщины не опасны по-настоящему. Вот все искусство каинитянок в том, чтобы своей приятностью для очей сделать незаметной духовную подмену. То есть каинитянка возбуждает сладость чувств, но это средство, чтобы скрыть свое содержание. То есть то, что для других женщин – это средство привлечения, для каинитянок – средство отвлечения. Каинитянская женщина имеет содержание, которого она сама вся и привлекательность ее – только наживка. В истории грехопадения описано, что перед совершением греха страх Божий не просто отступает от человека, но он чем-то мощно замещается. Вот запретное древо было окружено страхом. И этот страх перед запретным древом был замещен и вытеснен чем-то приятным. То, чего должно было по заповеди избегать, стало приятным. Сыны Божии совершили нечто запретное, когда взяли себе в жены дочерей человеческих, и это им было приятно, это было извращение. Нам не полезно знать, что из запретного в отношениях мужчины и женщины было попрано. Только по страшным последствиям мы знаем, что естественное в отношениях мужа и жены было извращено. В каинитянках нет целомудрия, и в этом была вдохновляющая новизна для сынов Божьих. Далее. «И увидела жена, что древо прекрасно, чтобы разуметь, чем оно, конечно, не было». Что древо прекрасно, чтобы разуметь. Для разума нет ничего, что было бы в собственном смысле прекрасно. То есть прекрасное для разума есть прелесть. Последний результат пленения – это деятельность разума в ложном направлении. То есть разум как бы разворачивается, идет в противоположном направлении и порождает мировоззрение целостное. Мировоззрение и ложный мир. На стадии пленения грех порождает целостный иллюзорный мир, который полностью противоположен, противен Божьему миру. Жена каинитянка – это мировоззрение. Пленение сынов Божьих было духовной катастрофой, или по-латински – революцией. Не потоп был мировой катастрофой, а то, что ему предшествовало между сынами Божьими и дочерями Каина. Далее. За пленением следует рожжение и падение. Эти этапы греха в истории сынов Божьих, сефитов, рожжение и падение, наблюдаются по стремительности и массовости смешанных браков. «И увидели сыны Божьи дочерей человеческих, что они хороши суть, и взяли ото всех, которых они избрали». Увидели, взяли ото всех, избрали. Что значит взять жену? Это значит прилепиться к жене. Кому? Апостол Павел пишет. Прилепляющийся к блуднице есть одно тело с блудницей, а прилепляющийся к Господу есть один дух с Господа. Кому прилепились бывшие сыны Божии? С кем они теперь? Одно тело и плоть едина. Далее, последнее. За рожжением и падением следует, это уже последнее, совращение и совместный грех. Совращение не всегда происходит так, что один другого совращает. Вот бывает, и это уже историческое событие тогда эпохального значения, что многие люди взаимно навстречу друг другу искренне и мощно содействуют в разврате, дружно им упиваясь. Всякая революция есть повальный блуд. И для него нерыхлая нужна закваска. Всякий раз, когда в обществе происходят революционные перемены, его передовой проникающей силой будет женщина каинского рода. Господь сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою». А если женщина выступает в союзе со змеем? Это страшно, когда женщина выступает в союзе со змеем. История о падении сынов Божьих перед потопом говорит о том, что они не женскими прелестями прельстились, а в конечном счете свободой. Посмотрите 2 стих 6 главы. «Взяли себе жен ото всех, которых они избрали». Какую сам избрал, на то и женись. На какой хочешь. Свобода. Совет да любовь устарела. Одна любовь. Свобода. В первый раз через женщин каинитяне применили свой главный рычаг, который они будут подсовывать под всякую революцию. Свобода бесстыжая. 3 стих. «И сказал Бог: да не судится дух мой в человеках этих вечно». О том, что значат эти слова, мы будем говорить с вами в следующий раз. Не пропускайте наших передач по книге «Бытия».